Обыскав всю комнату на предмет тайных ходов и убедившись, что таковых здесь нет, я вернулась к кровати и с тоской посмотрела на разложенные поверх покрывала платья. На столике у окна стояла корзинка, полная лент, цветных ниток и утыканных иглами подушечек. Я выудила оттуда странного вида ножницы, скептически покрутила в руках и вздохнула. Бродить по замку без трусов? Кажется, я превысила собственный лимит безумства. Неудивительно, что герцог набросился на меня. Странно, что отпустил. Видимо, хваленое благородство — не просто выдуманная черта книжных героев. Первой жертвой моего энтузиазма стали шелковые панталончики со смешными бантиками по бокам. Я просто обрезала их как можно короче и аккуратно сшила шаговый шов, на месте которого шел разрез. Правда, с ним пришлось повозиться. Я поняла, что ходить так проблематично, а потому распорола свою работу и начала изобретать ластовицу. Часа через два кропотливой работы и сотню-другую потерянных нервных клеток я наконец-то закончила. Подрубила края, нашила шлейки на месте пояса и вдела в них атласную ленту. Это было лучше, чем веревочка в кулиске. Хоть с узлами мучиться не придется, если срочно приспичит. Надев обновку, я критически осмотрела себя в зеркало. Что ж, не Лола Луна это точно, но лучше прежних панталон. Теперь следовало чем-то прикрыть верх. Эх, как мне не хватало родной синтетики, которая и тянется во все стороны, и не рвется. Но, как говорил поручик Ржевский, за неимением барышни подойдет и горничная. Вооружившись ножницами, которым самое место в историческом музее, я решительно начала кромсать одно из платьев. Отрезала корсаж, аккуратно удалила с него лишние бантики, ленточки и кружева, а потом подрубила места срезов. «Корсет не надену ни за какие деньги», — думала я, пыхтя над своим рукоделием. «Это средство средневековой пытки пусть носят местные дамы, им уж ничто не повредит». А я привыкла дышать полной грудью и не собираюсь издеваться над своим телом. После корсажа пришлось заняться сорочкой и юбкой. Первую я просто укоротила по колено и отпорола с нее кружева, а вот со второй пришлось повозиться. Резинки в этом месте еще не придумали, а я была не тем человеком, который мог бы ее изобрести. Вспомнились прочитанные книги, в которых предприимчивые попаданки насаждали в унылом средневековье технический прогресс. Жаль, что моих знаний недостаточно даже для того, чтобы изобрести туалетную бумагу. Вот она бы точно пригодилась. За окном уже вечерело, а я едва не плакала от боли в исколотых пальцах, упорно сшивая плотный бархат. Наконец, мои усилия увенчались успехом. Я сделала последний стежок, закрепила узел и оборвала нитку. Так, теперь собираем все в кучу. Сначала надеваем укороченную сорочку, потом корсаж, плотно зашнуровываем. Грудь тут же вполне аппетитно приподнялась кверху. Можно подумать, что в пышных складках сорочки на самом деле скрывается богатство размера этак четвертого, хотя на самом деле больше второго мне вряд ли грозит. Теперь надеваем юбку. Ох, и намучилась же я с ней. Зато получилось вполне прилично для первого раза. И ничего, что швы кривоваты, а вместо привычной молнии несколько перламутровых жемчужин. Я их срезала с другого платья и приспособила вместо пуговиц. Конечно, я бы не рискнула в таком виде выйти в город, но вот побродить по этому замку — вполне самое то. Когда я, напевая и пританцовывая, крутилась возле зеркала, в двери кто-то постучал. Странное дело. До этого врывались без стука. Интересно, кто это такой вежливый на ночь глядя? За дверями обнаружился его светлость. Он смотрел на двери с непонятной тоской и переминался с ноги на ногу. Но стоило ему увидеть меня, как его глаза округлились, а челюсть с тихим стуком рухнула вниз. Многозначительно выдал мужчина, стараясь не опускать взгляд ниже моего носа. «Я вас внимательно слушаю», — благосклонно кивнула я и царственным жестом пригласила войти. «Заходите, гостем будете». Герцог прочистил горло и выдал, отступая назад. «Простите, Быть с незамужней дамой наедине — это неприлично. «Да ладно!» — протянула я и понебратски похлопала оторопевшую светлость по плечу. «После того, как мы с вами дважды проснулись в одной постели, какие между нами могут быть формальности?» А вот теперь я очередной раз увидела, как он краснеет. Красиво так, медленно, начиная от кончиков идеальной формы ушей и заканчивая благородным челом. Смущенно откашлившись и шаркнув ножкой, его светлость бочком протиснулся мимо меня в двери. Причем он так старался меня не задеть, что едва дышал. Я решила, что он мне должен, и в самый ответственный момент вильнула бедром, на мгновение прижимаясь к твердым герцогским ягодицам. Его светлость влетел в комнату с такой скоростью, будто брал стометровку. Малиново-красный, с горящими праведным гневом глазами и вставшими дыбом волосами, он пыхтел, как старый самовар, и едва не плевался кипятком. «Вы...» Мне показалось, или он заикается? «Я?» — согласно кивнула. «Вы это нарочно сделали?» «Ух, какие молнии у нас глазки мечут!» «Что?» — я приняла вид наивной провинциалки. «Вы нарочно провоцируете меня? Сначала бродили по замку в одной простыне, теперь этот неприличный наряд. И ваше поведение, оно не входит ни в какие рамки. Вы решили свести меня с ума?» «Да не в жизнь!» — ляпнула я и чуть не добавила. «Вот те крест». Он пару раз глубоко вздохнул, словно беря себя в руки, и уже спокойнее произнес: «Хорошо. Будем считать, что это случайность». Вот оно, аристократическое воспитание. Только что метал гром и молнии, а через минуту сама холодность и вежливость. Мда, жаль, я так не умею. Я ему еще долго буду вспоминать палача и забег по коридорам. «Так о чем вы там желали поговорить?» — спросила я менторским тоном, сложила руки на груди и прислонилась плечом к стене, всем своим видом выражая внимание. Герцог несколько стушевался под моим пристальным взглядом, но быстро вернул на лицо былое высокомерие. «Поскольку вы моя гостья, мадемуазель, то я был бы счастлив видеть вас за ужином рядом с собой». «Примерно как и за обедом?» Не сдержала я ехидного замечания. «Простите, я был неправ. Ваша неземная красота...» При этих словах мои брови изумленно полезли вверх, челюсть вниз, а мозг начал лихорадочно вспоминать, откуда у меня взялась неземная красота. «Лишает разума и заставляет совершать необдуманные поступки». С этими словами его светлость рухнул передо мной на одно колено. Схватил за руку и облобызал ее с таким усердием, что я еле сдержала порыв вытереть свою конечность о подол. Фу, ну и странности у этого герцога. Ваша светлость, вам плохо? Я с опаской отступила на пару шагов. Он тягостно вздохнул, поднялся на ноги и небрежным жестом поправил кружева на манишке. «Нет, мадемуазель. Рядом с вами мне настолько хорошо, что я теряю голову, как подросток. Простите мне мою импульсивность, но вы невероятная женщина». И вот на этой романтической ноте в моем животе звучно заурчало. «Я буду еще невероятней, если вы меня покормите», — сердито пробурчала я, пряча заолевшее лицо. «Мне тут целый герцог чуть ли не в любви признается, а у меня все мысли только о еде». «Да, простите меня, я глупец». Он протянул мне руку, предлагая взять его под локоть. «Позвольте мне побыть вашим кавалером и сопроводить к столу». «Закопать топор войны? Я готова попробовать, но ничего не обещаю». Положив ладонь на герцогский локоть, я позволила вести себя в столовую. По дороге нам попалось несколько слуг, которые с опаской жались вдоль стен и кидали в мою сторону изумленные взгляды. «Ваша светлость», — начала я осторожно, едва мы перешагнули порог столовой. «Вы случайно не знаете, почему ваши люди так смотрят на меня?» В огромной комнате, напоминавшей размерами спортивный зал среднестатистической школы, стоял длинный стол, накрытый на две персоны. Причем приборы были расположены в противоположных концах стола. Все как в исторических фильмах. За обедом я была одна и не сильно обратила внимание, с какой стороны мне накрыли. Но теперь нас двое. Интересно, мы будем молчать во время трапезы? Или нам дадут по рупору? Герцог нахмурился, подождал, пока я сяду, и занял место напротив меня. Только после этого он ответил, тщательно подбирая слова. «Мадемуазель Катрин, вам не стоит обращать внимание на всех, кто обитает в этом замке. В основном это простые и необразованные люди, которые всю жизнь провели за работой и боятся всего неизвестного. Я буду вам весьма благодарен, если вы не станете придавать их взглядам большое значение. Лучше расскажите, как вы попали в мой замок. Откуда вы?» «Даже не знаю, что вам сказать», — смутилась я. «Вряд ли вы поверите, что я пришла из другого времени и, судя по всему, из другой страны». «Ну почему же? С некоторых пор я могу поверить во что угодно, даже в русалок и привидений. К тому же вы уже сказали, что там, откуда вы пришли, прошло 2000 лет от Рождества Христова. Вряд ли вам удастся меня поразить еще больше». Я наградила его светлость скептичным взглядом. «Даже не знаю, с чего начать. Давайте лучше вы мне скажете, что у вас за страна и какой нынче год». «Я не могу этого сделать». Он невесело усмехнулся, беря в руки наполненный до краев бокал. «Мы давно уже сбились со счета во времени, слишком долго находимся здесь. Но, судя по всему, между нами с вами разница в 500 лет. И как называется эта страна, я тоже не знаю. Хотя, может, это и не страна вовсе, а самое настоящее чистилище, и мы все его пленники. Как вы сюда попали?» Герцог выглядел таким печальным, что мне на мгновение стало его жаль. А потом я вспомнила причину моего попадания в этот замок и первые сутки, проведенные в нем, и меня вновь обуяла жажда мести. «Даже не знаю, что именно и как произошло», — начала я историю своих приключений. «Шла спокойно в банк, никого не трогала. Смотрю, женщина на костылях мучается, не может на крыльцо подняться. Дай, думаю, помогу». Ну вот и помогла на свою голову. Она меня толкнула, только я почему-то упала не на асфальт у себя в городе, а на кучу гнилых листьев у вас в лесу. Причем ночью, хотя до этого был белый день. «Какая загадочная история», — пробормотал его светлость, прихлебывая вино. «Вы мне не верите?» Я почувствовала, как во мне закипает гнев. «А говорили, что вас ничем не удивить». «Попробуйте эту изумительную баранью лопатку». Герцог неожиданно сменил тему. «Нашему повару давно не приходилось хвастаться своими кулинарными талантами, но сегодня он превзошел себя». «Я так поняла, что меня вежливо попросили заткнуться и жевать молча?» «Ну уж нет. Я за едой люблю обсудить пару-тройку тем». «Ваша светлость». Я сделала вид, что в упор не замечаю тонких намеков. «А что за звери ночью бродят по коридорам? Почему они не на привязи? И где вы держите их днем?» Мужчина закашлялся. Рядом с ним тут же нарисовался лакей, протягивая стакан воды. «Какие звери?» — просипел охрипший герцог. «Ну как же?» Я окунула ложку в густой соус и с нескрываемым удовольствием облизала. Его светлость залпом опрокинул в себя бокал, не отрывая взгляда от моего рта. «Вот уже две ночи меня терроризирует странное двуногое животное мужского пола, существование которого вы упорно отказываетесь верить. Причем каждый раз оно забирается в мою постель и засыпает, а когда наступает утро, вместо него рядом со мной оказываетесь вы. Это у вас аттракцион такой? Запугай даму до смерти?» Мужчина побледнел до такой степени, что уже не отличался от собственной рубашки, которая была удивительно белоснежной для того, кто давно не мылся. «Вы не послушали меня и выходили ночью из комнаты», — тихо произнес он. «Да нет, что вы. Они сами ко мне заявились. Сначала волк и лиса, а потом тот оборотень». «Оборотень?» «Да, я думаю, что у вас по замку бродит оборотень. Но он вроде бы смирный, пока ни на кого не нападал. Что еще происходит здесь по ночам? Герцог сверлил меня напряженным взглядом. «Послушайте, это же ваш замок!» Я раздраженно кинула салфетку. «Вы мне и расскажите, что здесь за чертовщина творится!» Он несколько минут молчал, не сводя с меня испытывающего взгляда. Потом тяжело вздохнул и залпом опустошил еще один бокал. «Я не знаю, что вам сказать», — тихо пробормотал он. «Этот замок проклят, и я вместе с ним. От заката и до восхода я не знаю ни о чем, что здесь происходит. И мои люди тоже. Это наше общее проклятие». «От заката?» Я не удержалась и обернулась к окну. За полупрозрачными шторами темнело вечернее небо, на котором уже вспыхивали первые звезды, а солнце стремительно уходило за верхушки сосен, окрашивая низкие облака в розовый цвет. «Я был уверен, что и вы тоже», — продолжал герцог. «Поэтому ни о чем не спрашивал. Но сегодня утром я понял, что проклятие не действует на вас. Следы вашего присутствия не исчезли с наступлением утра. Пожалуйста, расскажите, что произошло ночью». «Да ничего особенного не случилось», — поспешила я успокоить его светлость. А то уж слишком удрученным он выглядел, даже есть перестал. «Но в вашем замке где-то прячется целая куча диких животных. Я не знаю, откуда они взялись вечером и куда подевались утром, только прошлой ночью я видела, как эти звери уходили в лес. И их было так много, что они заполонили всю дорогу от замка до первых деревьев. А потом появился этот оборотень. Я, между прочим, уже рассказывала вам о нем». «Действительно, я что-то такое припоминаю». «Припоминаете?» Я едва не вскочила со своего места. «Да я вам еще в первый день твердила об этом, а вы меня к палачу!» Он уже привычно покраснел, опустил взгляд и проговорил примирительным тоном. «Я еще раз смиренно прошу прощения. Позвольте мне загладить свою вину». «И как?» Я с интересом взглянула на него. «У вас есть варианты?» «Есть. Позавчера в лесу мой слуга нашел кое-что интересное. Я спрятал эту вещь, чтобы не смущать умы моих людей. Но на следующее утро она не исчезла. Я думаю, она принадлежит вам». Я даже замерла от открывшихся перспектив. Какую такую мою вещь можно было найти в здешнем лесу? Только мою сумку. За это я была готова расцеловать не только скромно алеющего герцога, но и огромного мохнатого парня, который появляется здесь по ночам. Кажется, в сумке должен валяться телефон. Если батарейка еще не села, я сниму здесь такое видео, что Ютубу и не снилось. «Где она, эта вещь?» Я нетерпеливо перегнулась через стол, практически распластавшись на столешнице. Его светлость опустил взгляд в вырез моей рубашки, гулко сглотнул и ослабил ворот своей, будто тот мешал ему дышать. «У меня в комнате», — сипло произнес он. «Так идемте скорее. Это наверняка моя сумка. И в ней есть вещи, которые убедят вас в том, что я говорю правду». Он аккуратно промокнул салфеткой уголки своего аристократического рта и уложил ее рядом с тарелкой уголок к уголку. «Большего сноба я еще не встречала. Меня тут нетерпение разрывает на части, а он хоть бы поторопился». Наконец его светлость соизволил оторвать свой мускулистый зад от стула. Я едва не пританцовывала, ожидая скорую встречу с такими нужными и милыми сердцу вещами. Каждая женская сумка — настоящий клад, где в течение долгого времени, будто в бездонном колодце, пропадают тысячи мелочей. Но стоит возникнуть непредвиденной ситуации, как именно эта сумка выступает в роли спасительницы. «У вас разбились очки? Ох и ах! А в сумке как раз завалялись те, что вы сунули туда год назад. Коварный гвоздь зацепился за вашу модную юбку? Тысяча чертей, как говорил наш друг Гасконец. Но в вашей сумке абсолютно случайно проживают нитки четырех цветов. Несколько иголок и даже булавка, пристегнутая когда-то на всякий случай. А еще там есть набор цветных ручек, корректор, записная книжка в твердой обложке, куча таблеток от горла, от живота и от головы, помятая пачка орбита, влажные салфетки и даже в потайном карманчике несколько гигиеничных прокладок. В той же сумке на самом дне валяется чуть поплывшая шоколадка, несколько слипшихся карамелек, забытые стики с черным кофе и кошелек, в котором сиротливо торчат несколько банковских карт. Жаль, в этом средневековье банкоматов нет. На выходе из столовой герцог любезно пропустил меня вперед, но я бесцеремонно ухватила его за руку и потащила за собой. Так что изумленным слугам оставалось лишь молча наблюдать, как я волоку их сурового хозяина, как на буксире. Он, правда, пытался упираться и даже пару раз чуть не вырвал из моей крепкой хватки свою конечность, но я вцепилась будто клещ и думала лишь о том, как побыстрее заполучить назад свое имущество. Перед глазами замаячил список необходимых вещей. Так, первым делом запасные очки. Хватит плавать в тумане. Затем косметика и кофе. От местного мыла стянуло всю кожу на лице. А в сумке, это я точно помню, был увлажняющий лосьон. И я просто брежу бодрящим черным ароматным напитком. На пороге своей комнаты его светлость все-таки затормозил и отобрал у меня присвоенную конечность. «Я не знаю, как мне поступить», — признался он, отводя взгляд. «С одной стороны, я не могу пригласить вас в свою спальню. Это погубит вашу репутацию. А с другой, оставить вас ждать на пороге — это нарушение этикета». Мне послышалось, или он и вправду это сказал? Сейчас, когда я в двух шагах от своей сумки... «Послушайте, Язон!» Я отбросила церемонии и уперла руки в бока. «Мы с вами уже два раза просыпались в одной кровати. Как думаете, что еще осталось от моей репутации? Да вы теперь, как честный человек, просто обязаны на мне жениться». Его светлость побледнел и рванул ворот рубашки. Его лицо начало медленно наливаться багровым цветом. «Что вы сказали?» — просипел он. «Сумку мою давай!» — не выдержала я. Отпихнув с дороги ошарашенного аристократа, я фурией ворвалась в его спальню. Взгляд суматошно заметался по всем горизонтальным плоскостям, выискивая знакомый лакированный бок. Из глубины комнаты показался Жако в своей неизменной ливрее. В руках он держал небольшой факел, которым зажигал свечи в канделябрах. Я даже не заметила, что уже стемнело. «Ваша светлость», — камердинер невозмутимо поклонился. «Мадемуазель?» «Жако», — нахмурился герцог. «Скажи, когда в последний раз ты зажигал свечи?» «Не могу сказать точно. Я сбился со счета на 37 тысячи дней. Почему же сегодня вспомнил об этом?» «Стемнело, мой господин. Солнце зашло». Его светлость очень медленно начал поворачиваться к окну, и я вслед за ним. Действительно, на улице царила глубокая темнота, но на небе не было видно ни огромной луны, ни созвездий. Что это? Большая облачность? Или происки какой-то третьей силы? «Ночь», — еле слышно прошептал герцог и улыбнулся. Я заметила кресло в самом дальнем углу, на котором лежала моя сумка. Двинулась в ее сторону, но что-то заставило меня оглянуться. Это было невероятно. Факел упал из рук лакея, а сам он вдруг подернулся черной пеленой. И в это же время, практически одновременно, мощная фигура герцога скрылась за густыми клубами такого же тумана. Он окутывал их, как кокон, и казался абсолютно непроницаемым. Раздался низкий утробный рык, что-то упало, будто завороженная, я не могла отвести взгляд. А когда туман начал рассеиваться, то увидела, как с пола поднимается знакомый оборотень. И в его косматой гриве торчали не только зубцы из герцогского гребня, но и бантики с панталон покойной герцогини. Похоже, я неплохо вчера повеселилась.